Смотрите, смотрите, начинается. Говорите, говорите все, что вы увидите. Говорите все, что вы увидите и услышите, так как многое из того, что вы увидите, я видеть не буду. Господи, что играет этот идиот, а? Я вижу неясный рассеянный свет и белые контуры. Все яснее. Да это фигура женщины. Лицо все больше проясняется. Дорогие черты! Нет, я должен встать на колени. Нет, ну ничего страшного, ничего страшного, месье Дюрандо. Это бубен упал, гонг упал. О, простите меня, простите. А сейчас? А сейчас вы ничего не слышите? Какой-нибудь знакомый голос? Я слышу ангельское пение. Лицо все светлее. Это она, только она гораздо прекраснее, чем при жизни. Это Элеонора в образе светлого ангела Господа Саваофа. Здравствуй, мой муж. Поздоровайтесь спокойной. Голос ее стал чистый, свеж. Да-да, голос ее стал чистый, свеж. Здравствуй, Элеонора. Я вижу тебя хорошо, только ты стала гораздо моложе и прекраснее. У нас тут лучше, чем на любом курорте. Позавидуешь, позавидуешь. Я так молодею, что боюсь превратиться в младенца. А вы постарели, Костя. Ничего, не волнуйтесь. Будем надеяться, что в скором времени... Вы соединитесь со мной. Царство вам небесное, господин Дюрандо, царство. Мы будем вместе летать на Венеру. Это прелестное место. Мы там часто устраиваем очаровательные пикники. Туда особенно охотно летают наши офицеры. Убитые в последнего. Их тут. Тучи, очень верно. Покойница, покойница, не уклоняйтесь, ближе к делу, ближе к делу. Ближе к делу. Я рад, Элеонора, что вы в раю. Но сам я хотел бы побыть еще на земле. Скажите, вы говорите о пикниках, значит, вы там. Едите и пьете? Да, но мы питаемся исключительно духовным. Мы едим суфле, безе, желе, драже, пьем исключительно цветочный нектар. Это совершенно, совершенно новые, несколько неожиданные сведения, да. Месье Дюрандо. Исследователи жизни духов за гробом еще не располагают такими данными. Да, но, маэстро, знаете, безе, суфле — это немного, но все-таки лучше, чем ничего. Я считаю, что пора заканчивать сеанс. Вы устали, нет, на вас больно смотреть. Маэстро, я еще не задал моей обожаемой супруге вопросы, которые меня давно тревожат. Ну, прошу вас. Элеонора! Скажите мне из-за гроба... Это бестактно. Нет, просто скажите. Скажите мне со всей искренностью. Вы обманывали меня при жизни? Конечно, мой милый. Что? Да, неужели? Значит, все эти сплетни, правда? С кем? Тихо. Мы забываем здесь такие мелочи. Из всего земного поприща я помню только одну, самую сильную, самую светлую любовь. Любовь к тебе. По-моему, чудесные, благоуханные слова. Ты утешила меня, Элеонора. А я, как тебе, вероятно, известно, на небесах живу неутешным вдовцом. Вы делаете ошибку. Как? Вы хотели бы, Элеонора, чтобы я изменил вам? Нет. Как понять эту загадку? Видите, я сильно скучаю здесь по вам. И пришла к выводу, что гораздо лучше было бы, если бы я переселилась к вам, Милочка, чем да? Если бы вы переселились ко мне. Здесь у нас не хватает, ну как бы это выразиться, некоторых аксессуаров. Минуточку, я вас понимаю. Вы понимаете, маэстро? Я понимаю, господин Дюрандо. Куда ты гнешь, проклятая девчонка? А вы мне не мешайте. Но если бы даже я попросила позволения у нашего шефа, у меня здесь очень много-много знакомых среди духов вельмож. Например, недавно Оффенбах назначен начальником музыки небесных сфер. Тихо вы, уволю. Что ты несешь? Если ты сейчас же не перестанешь трещать, я выключу тебя. Только попробуйте.